пронзай душу холодом, как стужу, стоном нарушая тишину. Сердце плачет вьюга, ночь моя подруга звездам улетела в вышину. На пределе нервы, видишь, все наверно. Мама, ты прости мою вину. Время замирает, лишь Господь все знает. Рваных ран печали глубину. Там за облаками огоньки мерцают, там за облаками вечность и покой. Но меня с небес оберегают мамина душа и ангел мой. Там за облаками огоньки мерцают, там за облаками вечность и покой. Но меня с небес оберегают и ангел мой. Шепчет мне удача, чтоб я жил иначе, не во сне, чтоб жил, а наяву. Только может память мои мысли управить, и на помощь маму я зову. Дождь с небес прольется и земли коснется, наполняя высохший фонтан. И я точно знаю, мамочка родная, ты излечишь боль открытых ран. Там за облаками огоньки мерцают, там за облаками вечность и покой. Но меня с небес оберегают мамина душа и ангел мой. Там за облаками огоньки мерцают, там за облаками вечность и покой. Но меня с небес оберегают мамина душа и ангел мой. Вечность и покой, но меня с небес.